сказания о преподобных Марке, Иоанне и Феофиле Печерских. Память 29 декабря, 11 января. Преподобные Марк, Иоанн и Феофил подвязались в Киево-Печерской обители в конце XI и в самом начале XII веков. Занятием преподобного Марка было копать пещеры и готовить каморы, места для погребения братьев. Оттого он назывался печерник, то есть живущий в пещере. Но и при таком простом труде подвижник достиг необычайного духовного совершенства. Живя в пещере, преподобный своими руками копал такие могилы и на своих плечах выносил вон землю. День и ночь, трудясь для Господа, преподобный приготовил много мест для погребения братия. Подвижник не брал за свой труд ничего. Если же кто добровольно давал ему что-нибудь, он принимал и все раздавал нищим. В безмолвии трудясь и бодрствуя день и ночь, преподобный Марк, однако, не удовлетворялся этими трудами и подвигами. Смиряя плоть свою постом, бдением и молитвой, для полного умерщвления ее он возложил на чресло свои тяжелые вериги и воздерживался даже в употреблении воды. Когда мучила жажда, он пил воды лишь столько, сколько вмещалось в его медном кресте. Богу угодны были непрестанные труды и подвиги преподобного Марка. И он сподобил печерника такой чудесной силы, что даже мертвецы слушались его голоса. Однажды Марк, по обычаю копая могилу, утомился до изнеможения и оставил место тесным и нерасширенным. Случилось, что в этот же день умер один болевший инок, и для него не нашлось другой могилы, кроме этой узкой и неудобной. Тогда же было в обычае хоронить тело умершего в день его смерти. Поэтому скоро принесли мертвого в пещеру к недоконченной каморе и вследствие тесноты с трудом уложили его. Не убрать мертвого, не поправить на нем одежд, не даже возлить на него елей оказалось совершенно невозможным. Настолько узким и неудобным было место. Тогда братья возроптали на Марка. Печерник же со смирением низко кланялся всем и говорил: «Простите меня, отцы святые, за немощью не докончил я». Но братья еще больше бронили и укоряли его. Тогда Марк, обратившись к мертвому, сказал ему: «Брат, место тесно, так потрудись ты сам, возьми масло и возлей на себя». И мертвый, приподнявшись немного, простер руку, взял масло, возлил его крестообразно на грудь и лицо свое, и, отдавши сосуд, сам перед всеми прибрал себя, лег и уснул. Страх и трепет объяли всех, видевших такое чудо. Другой брат после долгой болезни помер. Один из друзей его отер губкой тело покойного и пошел в пещеру посмотреть место, где будет лежать тело усопшего. Он спросил об этом Марка Печерника, но блаженный отвечал ему: «Пойди и скажи брату, подожди до завтра, пока ископают тебе место, тогда и отойдешь от жизни на покой». «Отче», — возразил Марку пришедший инок, — «кому говорить ты велишь? Я уже губкою отер его мертвое тело». Но преподобный снова повторил ему: «Ты видишь, место еще не готово. Я велю тебе, иди и скажи умершему. Грешный Марк говорит тебе, проживи еще этот день, а завтра отойдешь к желаемому тобою Христу, Господу нашему. Когда приготовлю место, куда положить тебя, то пришлю за тобою». Повинуясь преподобному Марку, инок возвратился в монастырь. Здесь все братья совершали погребальное пение над усопшим. Тогда инок встал перед ними и обратился к покойному с такими словами: «Марк говорит тебе, что место тебе еще не приготовлено. Подожди до утра». Все удивлялись этим словам. Но еще более изумительно было то, что по этому слову душа усопшего возвратилась в тело его. Он открыл глаза и всю ночь оставался живым, с открытыми глазами, только не говорил ничего. На другой день друг его опять пошел в пещеру узнать, готово ли место. Блаженный Марк встретил его и сказал: «Пойди и скажи ожившему. Марк говорит тебе, оставь эту временную жизнь и приди в вечную. Готово место для тела твоего». Брат пошел и передал ожившему другу слова преподобного Марка. Тот на глазах у всех пришедших посетить его смежил очи и предал дух свой Богу. Он был погребен в пещере на приготовленном для него месте, и все дивились этому чуду. В Печерском монастыре жили два духовных брата, Иоанн и Феофил. От юности они были соединены узами духовной любви, имели одну волю, одни мысли и желания, одинаковую ревность по Боге. Они упросили преподобного Марка приготовить им общее место для погребения, где бы они могли лечь вместе, когда Господь им повелит. Много времени спустя старший из них, Феофил, отлучился из обители по какой-то нужде. В это время младший брат, Иоанн, угодив Господу, разболелся и скончался. Его похоронили на приготовленном месте. Через несколько дней по смерти Иоанна возвратился Феофил и, узнав о кончине любимого брата, сильно скорбел. Потом, взявши с собой несколько иноков, он пошел в пещеру посмотреть, где и на каком месте положен умерший. Увидя, что тот положен на первом месте в их общей коморе, сильно разгневался на Марка, много роптал на него и с негодованием говорил: «Зачем ты положил его здесь? Я старше, а ты положил его на моем месте». Печерник, смиренно кланясь ему, отвечал: «Прости меня, брат, согрешил я пред тобою». Затем, обратясь к умершему, сказал ему: «Брат, встань и уступи место не умершему, а сам ляг на другом, низшем месте». И вдруг, по слову блаженного, умерший встал и лег на другом месте. Сильный ужас объял всех присутствующих. Тогда роптавший на преподобного Феофил с трепетом припал к ногам его и просил: «Отче, согрешил я, потревожил с места брата моего. Молю тебя, прикажи ему опять лечь на старом месте». Но блаженный смиренно отвечал ему: «Господь сам прекратил вражду между нами. Ради твоего ропота, чтобы ты, вечно враждуя, не держал злобы на меня, он сотворил такое чудное дело, что даже бездушное тело показало истинную любовь к тебе, уступая тебе старейшество и по смерти. И я хотел было, чтобы, не выходя отсюда, ты воспользовался своим старшинством и тотчас был бы положен здесь. Но так как ты еще не готов к смерти, то пойди и позаботься о своей душе. Через несколько дней тебя принесут сюда. Воскрешать умерших — дело Божие, а я человек грешный. Вот мертвый, не стерпев твоего гнева, оскорблений и укоров, уступил тебе половину места, приготовленного для вас обоих. И так как только всемогущий Бог может поднять его, то я сам собою не могу сказать умершему: встань и опять ляг на высшем месте. Прикажи ему теперь ты, не послушает ли он тебя, как теперь?» Услышав это, Феофил пришел в ужас и думал, что тут же пойдет мертвым и не дойдет до монастыря. Добравшись до своей кельи, он предался подвигу непрестанного плача. Раздав все до последней сорочки и оставив у себя только свиту и мантию, Феофил каждый день ожидал смертного часа, и никто не мог удержать его от слез. Никто не мог принудить его вкусить сладкой пищи. Каждое утро он говорил сам себе: «Не знаю, доживу ли я до вечера». Приходила ночь, И он с плачем говорил: «Что мне делать? Доживу ли я до утра? Ибо многие, вставши утром, не достигали вечера, и, возлегши на своих ложах, уже не вставали с них. Тем более я, уже получивший извещение от преподобного, что скоро кончится жизнь моя». И со слезами молил он Господа дать ему время покаяния. Таким подвигом в течение нескольких лет Феофил до того иссушил свое тело, что можно было счесть все его суставы и кости. Многие приходили утешать его, но своими речами только доводили до большего рыдания. Наконец, от непрестанного плача и слез он ослеп. Преподобный же Марк, провидев час отшествия своего ко Господу, призвал Феофила и сказал ему: «Брат Феофил, прости меня, что я огорчил тебя на много лет, и молись обо мне, ибо я уже отхожу из этого света. Если я получу дерзновение пред Всевышним, то не забуду молиться за тебя, да сподобит нас Господь свидеться там и быть вместе с отцами нашими Антонием и Феодосием». Феофил с плачем отвечал ему: «Отец Марк, зачем ты меня оставляешь? Или возьми меня с собою, или дай мне прозреть». «Не скорби, брат», — отвечал ему преподобный Марк. «Телесными очами ты ослеп ради Бога, а духовными прозрел на разумение Его». «Объявив тебе близкую кончину, я стал виною твоей слепоты. Но я хотел принести пользу душе твоей, превратив твое высокоумие в смирение, ибо сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Феофил отвечал преподобному: «Знаю, отец мой, что за грехи мои я должен был пасть мертвым пред тобою в пещере тогда же, как ты воскресил умершего брата моего. Но Господь пощадил меня ради твоих святых молитв, дал мне жизнь, ожидая моего покаяния. Теперь же я прошу тебя о сем: или возьми меня с собою, или возврати свет очам моим». Тогда преподобный Марк снова возразил ему: «Нет тебе нужды видеть этот маловременный свет, а лучше проси Господа, чтобы он сподобил тебя увидеть славу его, и смерти не желай, она придет, хотя бы ты и не хотел. И вот тебе знамение твоего отшествия. За 3 дня до кончины твоей ты прозришь». Сказав это, преподобный Марк почил, и честные мощи его были положены в пещере, на месте, которое он сам себе выкопал. Глубоко опечалила преподобного Феофила разлука с отцом и наставником его преподобным Марком. Кончина печерника уязвила сердце Феофила и удвоила его плач и рыдание. Целые источники слез проливал он, а слезы все более и более умножались. Он имел сосуд и, становясь на молитву, ставил его пред собою и неутешно плакал над ним, вспоминая кончину наставника, со слезами помышляя и о своем скором отшествии из этого бренного мира. И через несколько лет сосуд этот был полон слез. Наконец, узнав приближение своей кончины, Феофил прилежно молил Господа, чтобы угодны были пред ним слезы его. Подняв руки к небу, он молился: «Владыка человеколюбче, Господи Иисусе Христе, Ты, не хотящий смерти грешников, но ожидающий их обращения, знающий глубокую немощь нашу, утешителю благий, Ты — здравие больным, грешникам — спасение, изнемогающим — укрепитель. Молю Тебя, Господи, в час сей, покажи и на мне недостойным милость Свою, и излей на меня неисчерпаемую пучину Твоего благоутробия. Избавь меня от искушений на мытарствах воздушными князьями, и не дай им овладеть мною молитвами угодников Твоих великих отцов наших Антония и Феодосия и всех святых, от века Тебе угодивших». И вдруг пред ним предстал ангел Господень, прекрасный видом, и сказал ему: «Ты хорошо молишься, но зачем же хвалишься суетою слез твоих?» И, взяв другой сосуд, гораздо больше Феофила, исполненное благоухание, как мира благовонного, показал его подвижнику и сказал: «Это твои же слезы, излитые тобою от сердца на молитве, которые ты отирал рукою, платком или одеждою, и которые капали на землю из глаз твоих. По повелению Творца нашего я собрал их все и сохранил в этом сосуде. Теперь же я послан возвестить тебе радость. С весельем отойдешь ты к нему, ибо он сказал: блажене плачущие, яко тие утешатся». Сказав это, ангел поставил сосуд перед Феофилом и стал невидим. Блаженный Феофил тотчас призвал игумена и поведал ему явление ангела и речь его. Показав игумену оба сосуда, один полный слез, а другой благовония, несравнимого ни с какими ароматами, преподобный просил вылить их при погребении на его тело. Через 3 дня преподобный Феофил мирно отошел ко Господу. Честное тело его было положено в пещере вместе с телом любимого брата его, преподобного Иоанна, вблизи от преподобного Марка Печерника. Все 3 подвижника покоятся в Антониевой или ближней пещере. И когда тело Феофила помазали из сосуда ангелова, вся пещера исполнилась благоухания. Потом вылили на него и сосуд слез, чтобы, сеявший слезами в радости, пожал плод дела рук своих. В настоящее время над мощами преподобного Марка висят тяжелые вериги, свидетельствующие о подвигах и трудах преподобного, и памятник воздержания его — медный крест, из которого он пил воду. И многие, с верой приходящие ко святым мощам преподобного Марка и с благоговением пьющие воду из его медного креста, освященного его устами, по молитве святого получают исцеление от всех недугов и болезней. Память святых угодников Божиих, преподобных Марка Печерника, гробокопателя, Иоанна и Феофила Плачливого, издавна празднуется всей русской церковью.